Москва, Россия. 12 мая 2006 года. Все неприятности начинаются с телефонного звонка. Он протянул руку, снимая трубку. За последние годы он отвык от подобных неожиданных звонков. Посмотрел на часы. 8:00 утра. «Тимур?» — услышал он голос Наташи. «Извини, что беспокою тебя так рано. Но ты знаешь, Павел домой не вернулся». «Как это не вернулся?» Не понял Тимур, сразу просыпаясь. «Он что, с ума сошел? Где он мог остаться? Подожди. Алло, ты меня слышишь? Наташа, ты что, плачешь? Что случилось? Почему он не вернулся?» «Это я хотела узнать у тебя». Услышал он ее голос. «Мне только сейчас сказали, что вчера вечером вас видели вместе. Эдуард Алексеевич, наш сосед, видел, как вы сидели вместе в кафе. И поэтому я тебя разбудила. Где Павел?» «Он позвонил мне вчера вечером», — вспомнил Тимур. «Было уже 9:00. Он был в плохом настроении и просил меня приехать. Я его таким никогда в жизни не видел. Он был какой-то подавленный. Сидел один в кафе, рядом с вашим домом. Тот самый чемпион. Когда я приехал, то увидел, что он сидит за столиком и пьет. Можешь себе представить, когда мужчина пьет в одиночку? И тем более такой человек, как Павел. Я не понимал, что с ним происходит. Он как-то путано говорил, вспоминал прошлые годы, нашу работу. Потом снова пил. Много пил». «И ты его бросил одного?» С горечью спросила Наташа. «Как ты могла даже подумать такое?» Обиделся Тимур. «Конечно, я его не оставил. У каждого мужчины бывают такие тяжелые дни. Обычная депрессия. Может, у него были неприятности на работе. Он ничего мне не сказал. Только как-то неприятно усмехался и говорил, что его проблемы меня не касаются. Можешь себе представить? А потом я его проводил до вашего дома. Я сам видел, как он вошел в дом. Набрал код и открыл дверь в подъезд. А потом вошел в дом и закрыл дверь. Только после этого я ушел. Может, он сел где-нибудь на лестнице и заснул там? Он был в таком непривычном состоянии». «Я уже 4 раза бегала вниз по лестницам». Вздохнула Наташа. «Его нигде нет. Тимур, я даже не знаю, что подумать. Почему ты не позвонил мне? Ничего не сказал?» «Зачем? Мы попрощались, и он сказал, что идет спать. Я не хотел вас беспокоить». «Беспокоить?» С укором переспросила Наташа. «Я всю ночь не спала. С ума схожу, не понимаю, что случилось. Всех обзвонила. Хорошо, что вас видел Эдуард Алексеевич. Я его только сейчас на лестнице встретила. Он мне и сказал, что вас видел». «Подожди, подожди». Тимур поднялся. «Ты звонила ему на мобильный?» «Конечно, он отключен». «Отключен? Ничего не понимаю. А его машина? Она на стоянке?» «Не знаю. Я не знаю, как туда звонить. Может, ты заедешь и проверишь наши машины?» «Конечно, проверю». Немного растерянно сказал Караев. У Паши был хороший Мерседес, почти как новый. Как рассказывал Слепцов, ему повезло. Эту машину перегнали для него друзья из Германии. И он, заняв деньги в собственном банке, купил почти новый Мерседес за 29 тысяч долларов. А жене купил очень неплохой Ситроен. «Может, он куда-нибудь уехал?» Предположил Тимур. «Я ничего не знаю. Если уехал, то почему не позвонил? Он вчера был на машине?» «Нет, мы были недалеко от вашего дома. И он был без своего автомобиля. Я сейчас к вам приеду. Нужно позвонить в соседние больницы. Может, ему на лестнице плохо стало с сердцем?» «Я уже звонила». Было понятно, что она с трудом сдерживается. «Я звонила во все 3 больницы, которые находятся рядом. Его нигде нет. Я не знаю, что мне думать, Тимур. Мне так страшно». «Я сейчас приеду», — сказал Тимур. «Ты только меня дождись и никуда не уходи. Мы его обязательно найдем. Ты меня слышишь, Наташа? Сиди на месте и жди меня». Он бросился одеваться. Как могло такое случиться? Павел не ребенок. Ему уже 58-й год. Он обязан был предупредить Наташу о своем опоздании. Куда он мог уйти? Вряд ли у него была новая пассия. С Наташей он живет уже 9 лет. Ей 48. Она врач-терапевт. Работает в больнице заместителем главного врача. Очень толковая, умная, выдержанная женщина. Павел познакомился с ней сразу после смерти своей первой супруги, еще в 96-м. На следующий год она переехала к нему. У нее уже взрослая дочь, которой 23 года. Девушка встречается с хорошим парнем. И кажется, они собираются пожениться. Тимур прошел в ванную и достал электробритву. По старой привычке он никогда не выходил из дома небритым, даже в подобных случаях. Что могло произойти с Павлом? Почему вчера он был в таком настроении? И куда он мог уехать? Ничего не понятно. Тимур взглянул в зеркало. Они с Павлом знакомы уже больше 20 лет. Он обязан был почувствовать состояние своего друга. Тимуру Караеву шел 56-й год. Бывший сотрудник Комитета государственной безопасности и Федеральной службы безопасности, полковник Караев проработал в органах более 30 лет. Он попал в систему органов безопасности сразу после окончания юридического факультета университета. Ему шел только 22-й год. Затем он работал некоторое время оперативником. Потом учился. Снова работал. Основная часть его жизни пришлась на работу во втором главном управлении КГБ СССР. Как называли тогда контрразведку. Позже именно на базе этого управления была создана Федеральная служба безопасности. Караев ушел на пенсию 4 года назад в звании полковника. Ему назначили хорошую пенсию. И он перешел на работу в службу безопасности крупнейшей нефтяной компании «Лукойл». На новой работе весьма ценили его знания и опыт. Караев жил один. Он развелся со своей супругой еще 15 лет назад, хотя сохранил с ней хорошие отношения. И со своим сыном, которому исполнилось уже 27. Сын работал менеджером в крупной компании, занимавшейся сбытом радиотоваров. Отец гордился своим отпрыском, сумевшим стать самостоятельным и независимым человеком в столь молодом возрасте. Павел Слепцов пришел на работу в Комитет государственной безопасности чуть позже Караева. Он служил в пограничных войсках. Затем решил остаться на работе в органах безопасности. Пограничные войска тогда входили в часть систем органов КГБ и считались отдельным главным управлением. После окончания специальной школы в Минске Слепцова направили на работу в первое главное управление. В разведку, считавшуюся элитой. Но в самой разведке существовала своя внутренняя контрразведка – управление К, в которое и попал Павел Слепцов. Тогда, в 85-м, он и познакомился с Караевым, и с тех пор дружили. Тимур закончил бритье, убрал бритву, затем затянул галстук на шее. Еще раз посмотрел в зеркало и поспешил надеть пиджак. На улице было уже достаточно тепло, можно было не надевать плаща. Он еще раз подумал, что Павел пропал так неожиданно и глупо. «Может, нужно обзвонить морги?» Господи, какие глупости ему приходят в голову. Хотя, почему глупости? В современном мегаполисе может произойти все, что угодно. Возможно, на лестнице Слепцову попался какой-то мерзавец, решивший поживиться за счет пьяного и пожилого соседа. Хотя Павел довольно уверенно держался на ногах. А насчет пожилого тоже большой вопрос. В свои 58 Павел мог спокойно справиться с двумя или тремя нападавшими. Для этого он был неплохо подготовлен. Но тогда что могло с ним произойти? Караев достал ключи от машины. Нужно будет объездить все соседние больницы. Может, Павел попал туда с сердечным приступом и его зарегистрировали под другой фамилией. Иногда такое случается. Тимур вышел из квартиры, закрыл ее на ключ, спустился в кабине лифта на первый этаж. Вышел из подъезда. Свою машину он обычно оставлял на стоянке, расположенной на соседней улице. Караев поежился. Было достаточно прохладно. Посмотрел на небо, затянутое тучами, и пожалел, что не надел плащ. Очень возможно, что пойдет дождь. Нет, сегодня просто холодно. Нужно вернуться и взять плащ. Заодно он может захватить и именной пистолет, который ему подарили 6 лет назад. На всякий случай. С другой стороны, возвращаться плохая примета. Хотя в приметы он не очень верит. Тимур поднял руку. Дождь уже накрапывал. Он поднялся в квартиру, надел плащ, забрал пистолет, привычно проверив магазин с патронами. Если бы его спросили, зачем он берет свое оружие, он никогда бы не смог ответить. Возможно, сработала интуиция. Но он взял свой пистолет и положил его в карман плаща. Только после этого вышел из квартиры. и спустился вниз, быстрым шагом проходя на стоянку. Здесь находился его Вольво, такой привычный и удобный. Любовь к подобным машинам у него осталась еще с тех пор, как он пробыл в длительной командировке в Швеции, работая 10 месяцев прикомандированным сотрудником в посольстве. Караев завел машину и мягко отъехал. Ему и в голову не могло прийти, что с этой минуты все его приключения только начинались.